Учителя отпускают. В село они с бригадиром возвращаются врозь без дубленки. А в 1954 году писатель Владимир Кобликов и поэт Николай Панченко, которых мы бы и не вспомнили, не столкнись они с Булатом Акуджавой, выступали перед читателями в райцентре Высокиничи, где уже преподавал молодой Булат «Повышение». Он подошел к ним, застенчиво почитал стихи, был одобрен и поддержан. Перебрался в Калугу, стал сотрудничать с газетой «Молодой ленинец» и в 1956 году выпустил первый сборник стихов «Лирика». А тут и 1955 год пришел. Мама вернулась, прошла реабилитация и ее, и отца. Можно было не бояться. В 1955 году Акуджава вступает в КПСС. Все-таки в 31 год он был еще желторотым. Помочь партии преодолеть последствия культа личности. Память об отце, назло врагам-сталинистам, честное желание проявить общественную активность. Чувство долга у Акуджавы было на высоте. Долг, честь, а здравый смысл по остаточному принципу. А где было проявлять эту активность? КПСС – единственная площадка. Диссидентство требовало полного самопожертвования и исключало всякую возможность легальной литературной деятельности. На все эти пошлости о долге и оттепельных шансах юного Акуджаву и словили, и не только его. Ведь его старшая сестренка по истеблишменту Евгения Гинзбург пошла восстанавливаться в партии после Колымы, после 10 лет лагерей и тюрем. Вот он и вступил, забыв об этом на следующий день. Ведь миновали холода, и птичке пора было запеть. Надежды маленький оркестрик. А тут пошли и большие дела. В 1959 году Булат Акуджава вторично ступил на Арбат. Теперь уже навсегда. И он мог по-хозяйски сказать: «Ах, Арбат мой, Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат». Он начинает петь под гитару. Великий поэт, а вдобавок и бард, он становится ангелом-хранителем интеллигенции. Он трижды москвич, и уже кажется, что без него Москвы 60-х не было бы вообще. Без его ночного троллейбуса, без его московского муравья. «Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью». Без его Арбата, без его Тверской. «Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской». Без его Пушкина, на фоне которого снимается семейство. Бродский пошутил: «Хорошо лобзать Маншера без Булата и Торшера». «Да черта с два, без Торшера туда-сюда, а вот без Булата ни 60-е, ни 70-е, ни 80-е не могли обойтись. В нашем храме русской литературы маленькие смуглые вихрастые ангелы поют хоралы под гитару на его стихи». Сначала Акуджава подрабатывает редактором в издательстве «Молодая гвардия». Потом заведует отделом поэзии в Литгазете. а в 1961 году он ушел со службы. Гонораров за концерты, пластинки, фильмы стало хватать. Акуджава нашел свой плацдарм в истории. Тупая и неграмотная цензура так и не распутала дорогие валенсиенские кружева его романов. Но что знали цензоры о декабристах? То, что они разбудили Герцена, романы пропускали почти не глядя. А акуджавские декабристы разбудили диссидентов. И что понимала цензура в Вийоне? Легкость, мудрость, символизм Акуджавы запутали в конец. В КГБ он не считался антисоветчиком, но изящество и тонкость несогласия еще не есть лояльность. Акуджаву распевали в КСП. Клуб самодеятельной песни был отдушиной. КСПшники были государством в государстве. Хоть в лесу или на реке они были свободны. Трое в лодке, не считая Акуджавы. Уже в 1962 году Акуджаву принимают в Союз писателей. И тогда же выходит фильм «Цепная реакция», который интересен только акуджавским ночным троллейбусам. Общий баланс песен Акуджавы в кинематографе – 80 фильмов, из них 32 вместе с композитором Исааком Шварцем. Без песен Акуджавы, «Белорусский вокзал», «Аты-баты шли солдаты», «Нас венчали не в церкви», «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни» утратили бы половину своей прелести, а «Белорусский вокзал» и «Аты-баты шли солдаты» на 80%. А тут еще пошли косяком диски. С 1968 года в Париже, потом в Польше, а с середины 70-х в Москве. Одновременно и романы выходят. «Бедный Авросимов», «Глоток свободы», 1969 год, «Похождения Шипова» или «Старинный водевиль», 1971 год, «Путешествие дилетантов», 1978 год, и, наконец, «Свидание с Бонапартом», 1983. Может быть, именно благодаря Акуджаве наш храм не только православный храм. Во-первых, Акуджава был, если не атеистом, то стопроцентным еретиком. Чванливые черти, дьявол зол, бездарен Бог, ему не можется. О, были помыслы чисты, а остальное все приложится. Во-вторых, его романы – это готика, причудливая резьба, каменное кружево. Он – Гауди поэзии. Его певчая тоска – это фаустианское стремление к небу, жажда несбывшегося. Из большой тройки наших вещих баянов – Высоцкий, конечно, дал страсть, Галич – ненависть, а Акуджава – печаль, сумеречную печаль, печаль, бегущую по волнам. В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Он, Булат Акуджава, пришел дать нам волю и боль. Кстати, он, фронтовик с медалью за оборону Кавказа, не в песнях, а в прозе, очень нестандартно для автора таких теплых военных текстов, высказывался о войне. В «Новой газете» он говорил, что немцы сами помогли СССР себя победить.